чудесной, пылает в жизни молодой. Мы силы юные совместно употребим на труд святой. Юность прекрасная, молодость ясная, сил, здоровья не жалея людей, к Богу духом пламени. Еще на Божье дело Спаситель призывает нас. Друзья, употребим умело для славы Божьей всякий час. Юность прекрасная, молодость ясная, сил, здоровья не жалею людей, к Богу духом пламени. Юность прекрасная, молодость ясная, сил, здоровья не жалею людей, к Богу духом пламени. Что в конце земной дороги, когда не станет сил дерзать, мы вспоминали без тревоги и о делах, и о друзьях. Юность прекрасная, молодость ясная, сил, здоровья не здоровья не жалею.